Единственный случай, когда шаман открыл портал самостоятельно, был связан с выжившим. Им как раз оказался один из пассажиров того самого поезда. Олег тогда не выдержал и попытался ему помочь, после чего, по его собственным словам, едва унес ноги, но все равно почувствовал, как шаман развернул портал, используя только силу жертвы. В тот раз с неба посыпалась целая груда тел, которые надолго обеспечили гоблинов провиантом, но живых среди них не было, так что больше полупризрачному пузану экспериментировать было ни с чем. Вот тогда я и задал один из основных вопросов, ради которых велась эта беседа. Ты запомнил, как он это делал? Бегущий рядом Олег какое-то время помолчал, наконец кивнул. Правда, как-то не слишком уверенно. Он всегда использовал одну и ту же точку, касался ее своей энергией, а дальше что-то делал. Точный алгоритм я не знаю, но можно будет попробовать. То есть комбинация, которую применял шаман, неизвестно, но на спусковой механизм он указать сможет. Уже неплохо. Дальше снова полился поток информации. Человеку, который провел больше 5 лет в одиночестве, не терпелось выговориться. Я запоминал, впитывал и раскладывал по разным полочкам. На самом деле, в его словах была масса интересного, при иных обстоятельствах я бы заинтересовался множеством моментов. Но сейчас приоритетной была иная задача – выбраться отсюда, по возможности освободив пленников. Тем не менее разум продолжал работать, анализируя все недавно услышанное. И у меня появилось неплохое предположение о том, почему порталы здесь открывались настолько часто. Как минимум, оно было логически обоснованным, да и в картину существующего мироздания полностью укладывалось. Через полчаса мы оказались на окраине руин города. Ну а врагов Сандал отыскал еще пока мы были на подходе. Действительно, самый настоящий лагерь, устроенный посреди пустого пространства, которое раньше, видимо, было площадью. Сейчас там росло несколько раскидистых деревьев, а земля оказалась усыпана чудного вида жилищами гоблинов. Зеленокожие даже что-то вроде ограды по периметру соорудили и охранение выставили. Последнее, правда, было в основном занято тем, что отдыхало, развалившись около пародии на стену. Но это было объяснимо, опасаться гоблинам тут было некого. Пленники тоже нашлись, лежали в отдаленном углу лагеря. Да и точку, о которой говорил Олег, я обнаружил. Остатки фонтана, который раньше располагался в центре площади, а сейчас стал местом сосредоточения силы, которую использовал шаман. Не знаю, почему он выбрал именно эту позицию, вполне вероятно вообще случайно, просто потому что оказался там во время первого контакта. Но сейчас там все было пропитано его мощью. Осталось найти их лагерь. Надеюсь, все живы. Я глянул на Шуйского, чуть подумал и решил, что вопросом безопасности лучше озаботиться прямо сейчас. Тем более пленных, вроде бы никто резать не собирался. Так что я повернулся к Шуйскому и сделал первый ход. «Боюсь, я буду вынужден попросить вас об услуге». Тот с подозрением покосился на меня. «А какое именно?» «Дать клятву на даре, что вы не станете рассказывать о нашем новом знакомом и сохраните в тайне все, что происходило и будет происходить, после момента нашей с ним встречи и до той секунды, как мы покинем пробой». Рука Патриция дернулась к рукояти меча, но он ее удержал. Видимо, хорошо понимал, что в случае необходимости я легко смогу с ним справиться. Хотя бы по той причине, что его самого удар шамана едва не убил, а я смог продолжить схватку и одержал верх. Да и разговор с бывшим духом он прекрасно слышал. То есть оценить мой уровень информированности тоже мог. «Хотите утаить эту встречу от хранителей? Зачем?» Мгновение я поколебался, выбирая между линиями развития диалога. Вариантов было несколько и у каждого имелись свои плюсы, но быстро определился. «Какие у вас отношения с нынешним главой рода Шуйских?» Судя по выражению лица, такого вопроса он точно не ожидал и сейчас был немного сбит с толку. «Значит, не в курсе, что именно я поспособствовал возвращению старого князя на родовой престол. Я рад, что дед вернулся и навел порядок. Если считаете, что на меня можно надавить через наши внутриродовые неурядицы, вы ошибаетесь». Усмехнувшись, я покачал головой, и в мыслях не было. «Давайте так, сейчас вы дадите мне обещание, завязанное на дар, а когда вернетесь в родовую крепость, дед сам вам объяснит, почему этот факт нужно было скрыть от хранителей». На момент он впал в ступор, потом озвучил вполне логичный вопрос: «А вы знакомы?» В момент, когда он говорил, что рад возвращению деда, оттенки сознания демонстрировали искренность, так что с ответом я не колебался, только отчасти. Из лечебницы, куда его упрятали, князь смог сбежать, благодаря мне, а на днях передал приглашение, хочет поговорить, и судя по некоторым нюансам, настроен он серьезно. О том, что его люди вырезали три группы хранителей и попутно атаковали офицеров третьего отделения, я все же не упомянул. Не стоит вот так сразу вываливать все на смертного. Сам Шуйский нахмурился и смерил меня взглядом. Я могу увидеть это приглашение? Чуть подумав, я достал бумагу из внутреннего кармана. Можете считать отпечаток силы. Думаю, его вы узнаете. А содержание, позвольте оставить в секрете. Если князь сочтет нужным, сам все вам расскажет. Наружу моментально вырвалась его аура, устремившаяся к листу бумаги. После чего брови Патриция удивленно поползли вверх. Еще несколько мгновений он помедлил. Потом все же согласно кивнул. Хорошо, я согласен. Сам процесс занял буквально несколько минут. Да и то, в основном по причине того, что мне требовалось придумать точные формулировки, которые будет максимально сложно обойти. Если честно, я предполагал, что Патриция придется подводить к нужному решению куда дольше. Но отпечаток силы князя неожиданно быстро переломил ситуацию в мою пользу. Когда мы закончили, Шуйский тяжело вздохнул и бросил взгляд на местного, который с интересом наблюдал за нашими действиями. Перевел взгляд на меня. «Ну, теперь-то идем искать остальных», в ответ я махнул рукой, указывая направление. «Они там, где-то в километре отсюда». Патриций с сомнением хмыкнул, но расспрашивать меня не стал. Либо хотел заняться этим в более спокойной обстановке, либо понимал, что я все равно ничего толком не расскажу. Дальше все было быстро. Еще один бросок по развалинам города, от которого мало что осталось, надежда краем глаза оценить достижения цивилизации, о которой рассказывал дух, так и остались нереализованными. И бойня, которую устроил оклемавшийся сандал. Зеленокожим, похоже, надоело ждать возвращения своего шамана, и они решили устроить себе праздничный обед. Сразу из пятерых пленных, которых потащили к месту, что явно использовалось для разделки человеческих тел, пришлось дать команду дракону, а самому предупредить Шуйского и ускориться. В этот раз без пленных я оставаться не желал. Правда, единственными, кого вышло перехватить, оказалась пара гоблинов, которые пытались умчаться от невидимой смерти по узкому проходу между зданиями. Именно там я их и встретил, тоже под пологом невидимости, чтобы не напугать. Одного за другим вырубил, а потом запечатал внутри небольшого куска свернутого пространства и положил артефакт к тому, в котором находилась команда Билли. Пожалуй, некротических воинов стоило выпустить на свежий воздух и дать прогуляться, а заодно объяснить ситуацию. Вот только времени на это совсем не было. Почему? По одной простой причине, я почувствовал токи энергии, которые шли вдоль барьера, да и саму стену, что окружало этот осколок мироздания, отлично ощущал. Хотя, до этого ничего подобного не было. Экспертом в области свернутого пространства я не был. Но если судить по спорадическим всплескам силы, которые хаотично возникали по всему барьеру, тот разрушался. Предположение о том, из-за чего такое могло происходить, была масса. Наиболее вероятным казалась связь происходящего катаклизма с гибелью шамана. Вполне возможно, его появление и долгое пребывание в этом участке пространства привели к формированию своего рода симбиоза с местной энергетической системой, и уничтожение важного компонента вызвало коллапс. Но причина могла быть и абсолютно иной. Сложно вот так навскидку определить вероятность, когда ты настолько мало знаешь о функционировании свернутого пространства неизвестного типа. Поэтому пришлось поспешить. Единственное, на что я отвлекся, был диалог с духом. Требовалось объяснить ему порядок действий и необходимость постоянного нахождения в невидимости. Да, брать нового знакомца с собой было немного рискованно. Я и сам не чувствовал его, когда тот находился в бесплотном состоянии. Но с одной стороны, все могло измениться после нашего прохода через портал. С другой, какой римский бог откажется узнать что-то новое? А этот Олег был настоящим кладезем информации о другом мире. Не говоря о том, что он мог примкнуть ко мне и стать ценным членом свиты. Объяснить все пленникам оказалось непросто. Каждый считал себя достаточно важным, чтобы требовать разъяснения и полного описания ситуации. Несмотря на помятый вид, ушибы и ранения, патриции были четко нацелены немедленно получить ответы. Конечно, можно было осадить их глазом или аурой, но я выбрал другой путь. Быстро отведя чуть в сторону царевича, тихо обозначил основную проблему. Это место разрушается. Я могу попытаться нас вытащить, но необходимо, чтобы все прямо сейчас отправились к самолету. Тот посмотрел на меня с легким недоверием. Зачем? У него размолочен весь корпус, движки сгорели, а экипаж мертв. Вздохнув, я укоризненно глянул на Рюриковича. Разве это помеха, чтобы взлететь? Вы главное доберитесь вовремя. Если промедлить, то можно оказаться прямо посреди разваливающегося на части пробоя. Страха в его глазах вроде бы не появилось, но вот уровень возросшего напряжения я уловил сразу же, как и понимание ситуации. К счастью, авторитета члена правящего рода хватило, чтобы быстро обуздать всех остальных, после чего они под руководством царевича Алексея, которому помогал Шуйский, отправились обратно. Я же двинулся к фонтану. Наверху рыкнул Сандал. Дракону все это не нравилось, начиная с того, что у чернокровых вышло нас сюда забросить и заканчивая грядущим разрушением барьера, что окружал этот кусок пространства. Впрочем, испуга в спутнике не наблюдалось. Скорее гнев на тех, кто обеспечил нам это путешествие и желание мести. Вот Мьёльниру было не по себе, если душа дракона наверняка бывала в десятках не менее опасных ситуаций, то живой камень в такую попал впервые. Одно дело, когда против тебя сражается живой враг, которому можно нанести урон. И совсем другое, если речь идет о неконтролируемом процессе распада энергетического барьера. А единственный шанс спастись – использовать плетение, суть которого абсолютно непонятна. На исследование места силы шамана пришлось потратить около 2 часов. Отпечатки тех символов, которые он использовал для управления силой, я обнаружил сразу же, и быстро смог выделить те, что применялись во время открытия портала с этой стороны. Но вот разобраться в том, как это работает, никак не выходило. После очередной попытки, я окинул задумчивым взглядом небо. Частота вспышек силы на барьере заметно выросла. Не знаю, сколько еще времени он продержится, но вряд ли слишком долго. Еще раз просканировал божественной мощью место силы. Общие контуры вроде были понятны, да и символы, которые шаман использовал в качестве своего рода ключа при открытии портала, я тоже выделил. Самые первые блоки комбинаций, которые заметно отличались от остальных, в энергетическом фоне остались их отчетливые отпечатки, по которым можно было все воспроизвести, а вот дальше останется только импровизировать. Но я же бог, в конце концов, справлюсь. В качестве источника мощи, я решил использовать самого себя. Человеческая жертва была неприемлемой. Даже будь где-то рядом преступник или враг, это в любом случае пограничная черта. Сегодня, ради своей силы, ты убьешь врага или осужденного на смерть. Завтра все повторишь, а через год, уже не задумываясь, станешь убивать всех подряд, лишь бы решить какой-то свой вопрос. Начало комбинации прошло неожиданно успешно. Я сразу же почувствовал натянувшийся мощный канал связи, который потянулся куда-то наверх, а потом ощутил, как он с безумной скоростью тянет из меня силу. И судя по всему, формат энергии вполне подходит. Основной проблемой стало само формирование портала. Здесь пришлось действовать наугад. Не какими-то отточенными и проверенными техниками, а чистой силой, которая управлялась моим разумом. Но в целом, все оказалось довольно просто. Тем более ключевая часть задачи была уже выполнена. Обнаруженные мной блоки символов обозначили точку прорыва в барьере и протянули к ней канал связи. Осталось лишь удержать все это и создать портал, через который мог бы пройти самолет. Когда я наконец разобрался с этим, настало время возвращения назад. В этот раз сдерживаться я не стал. Выставив защиту на максимум и не жалея божественной мощи, мчался напрямую, снося деревья и кустарники. Маневрировал лишь изредка, чтобы избежать столкновения с особенно крупными стволами, которые выглядели так, как будто растут уже добрую сотню лет. Разогнался настолько, что с трудом затормозил перед распластанным на земле воздушным судном. Успел остановиться буквально в нескольких метрах. Еще бы чуть и протаранил его насквозь, ухудшив и без того ужасные летные качества. Запрыгнув в салон, оглянулся на патрициев, которых царевич каким-то образом рассадил на своих местах. Странное выражение лиц, страх смешанный с надеждой. Усмехнувшись, кивнул им. «Прошу пристегнуть ремни, господа, мы летим в Шанхай». Стоило развернуться к кабине пилотам, как за спиной послышался чей-то изумленный голос. «А может лучше во Владивосток? Ну, если у нас вообще получится вернуться, он ведь ближе». На секунду я задумался, потом уверенно двинулся в прежнем направлении, на ходу бросив взгляд назад. «У меня важные переговоры, опаздывать никак нельзя. Откладывать решение проблемы с Ли Цзюнь и правда не стоит. Только не сейчас, когда на носу война Сабы, которая, по сути своей, уже началась. Искра и так была задействована по полной, а Сандал до конца не восстановился. Поэтому для того, чтобы поднять самолет в воздух, я использовал мощь ядер смертной оболочки, добавив к ней лишь толику божественной энергии. Этого оказалось достаточно. Транспорт, у которого отсутствовала солидная часть правого крыла, не было двери, а в фюзеляже зияла пара громадных пробоин, поднялся в воздух. За следующие несколько минут у меня вышло разобраться с основными моментами управления, хотя, пару раз я создавал приличные перегрузки, настолько серьезные, что из салона доносились крики, а от правого крыла отвалился солидных размеров кусок обшивки. Но это было не столь важно. Пока основная конструкция оставалась целой, я мог держать самолет в воздухе, за счет своей силы. В этот раз пролет через портал не ознаменовался приступом боли или исчезновением энергетического каркаса. Видимо, эффект прошлого раза был связан с самым первым ударом, который нанесли чернокровые. Теперь же все прошло точно так же, как при входе в обычный пробой. Мы снова оказались среди облаков, и я сразу же направил самолет вниз, заодно укрепил барьер, сделав его не настолько проницаемым для температуры. Воздух то он внутрь не пускал, но вот процесс охлаждения, после нашего перехода, начал идти очень быстрым темпом. Приборы само собой не работали, я не совсем понимал, где мы находимся. Помог, заглянувший в кабину Шуйский, оглядев очертания земли внизу, уверенно заявил, что мы пролетели Шандуньский полуостров. То есть вынырнули где-то в 1000 километров от места пропажи, а до Шанхая лететь оставалось не так уж и долго. Как-то отреагировать на его слова я не успел, Сандал тоже решил порадовать новостями и продемонстрировал картинку. 4 истребителя, которые стремительно к нам приближались, все до одного, с гербами императорского дома Цин. В закрепленном комментарии, голосование за образ Сандал в облике дракона, ему весьма интересно, что именно вы выберете. Глава В. Сандал, в котором все еще бурлила ярость после схватки с шаманом, в которой дракону сильно досталось, предложил избавиться от сопровождения. Даже начал двигаться к одному из истребителей, пришлось его останавливать, влив божественной силы в связывающую нас нить. Появление авиации Цин было не слишком приятно, но предсказуемо. Наш самолет появился из ниоткуда, возникнув прямо в их воздушном пространстве. Исходя из того, что я знал об отношении местных государств к своим границам, поднятие истребителей для сопровождения цели было неизбежным. Чуть успокоившийся крылатый спутник подлетел ближе к боевым машинам и показал мне ошеломленное лицо пилота одной из них, той самой, что летела ближе всего. Смертный явно не понимал, каким образом мы можем держаться в воздухе без половины правого крыла и с неработающими двигателями. А когда он зашел с правой стороны, обнаружив отсутствующую дверь и пробоину в борту, лицо китайца и вовсе стало сплошной маской изумления. Он активно что-то говорил, судя по движению губ, повторяя одни и те же фразы. Скорее всего, пытался связаться с нашим бортом. Можно было бы направить Сандала внутрь, чтобы удостовериться, но не хотелось рисковать. Настроение у дракона было не очень, а самолет во время полета, хрупок, как самооценка юного легионера, материализует спутник, на момент хвост внутри приборной панели и у Империи Цин станет на один истребитель меньше. Несложно предположить, какие выводы из этого сделают пилоты 3 оставшихся и их командование на земле. В конце концов, китаец видимо осознал, что раз самолет выглядит, как будто пожеванный великаном, то и электроника у него работать не должна. Прекратив попытки установить связь, в очередной раз глянул на герб Рюриковичей, что красовался на фюзеляже, и увел свою машину в сторону. В проеме кабины снова появился Шуйский, который на время возвращался в салон. Там истребители нарисовались, надо бы с ними как-то связаться. Я бросил на него взгляд и, устало вздохнув, откинулся в кресле пилота. Они уже 10 минут, как за нами летят. Пока все в порядке. На момент он удивленно приподнял брови, но практически сразу понимающе кивнул. Ладно, чуть замявшись, оглянулся назад и, приблизившись, открыл было рот, видимо собираясь задать вопрос, но сразу болезненно поморщился, снова сомкнув губы. Именно так и работала клятва, твой дар четко давал понять, когда ты ее собираешься нарушить, сигнализируя мощной болью. Запрет на упоминание всего, что произошло в пробое, включал и беседы со мной, если я не начинал их первым. Все, что мог рассказать Патриций, короткую версию, которую я сам же и придумал. Нас ведь в любом случае станут допрашивать после возвращения в империю. Алексей, может, и был одним из самых слабых Рюриковичей, но тем не менее оставался сыном императора. От формальных процедур не отвертеться. Впрочем, я и так понимал, чем именно хотел поинтересоваться мужчина, так что просто указал взглядом на место второго пилота. Именно там сейчас должен был находиться дух, на мой взгляд, по крайней мере, потому как я все еще его не чувствовал. Но по соглашению, которое мы быстро заключили, еще находясь в осколке его старого мира, Олег должен был оставаться рядом и не принимать материальную форму до момента, когда я подам условный знак. Шуйский недоверчиво глянул на кресло, потом с потрясенным видом качнул головой и, развернувшись, отправился назад в салон, где принялся успокаивать пассажиров, объясняя, что ситуация под контролем. Не сказать, что он лгал, но и полной правды это не было, так что на всякий случай я окружил наш самолет защитным барьером, на тот случай, если палец одного из пилотов случайно упадет на гашетку и в нас вонзится десяток артефакторных снарядов. Обычные то, через воздушную подушку не пройдут, взорвутся снаружи, а вот накачанные силой, вполне могут. Пилоты изменения ситуации тоже заменили, и даже слегка отстали, как будто опасались, что следующим шагом станет удар по ним самим. Около входа в кабину, тем временем, объявился новый гость. Оперевшись на трость, сумрачно посмотрел на громадную дыру в стекле и, сделав несколько шагов вперед, рухнул в кресло. Я с интересом глянул на него. Интересно, дух успел подняться, или Рюрикович врезался прямо в его бесплотное тело и сейчас они вдвоем занимают одно место? СРРРам. Сандал однозначно выразил свое отношение к возможной ситуации, а сам царевич, не подозревая о причинах моего интереса к его персоне, чуть нахмурился. Спрашивать о том, как ты справился с тем монстром, не стану, как и о ранге силы, хотя экзамен сдать бы надо. Держать самолет в воздухе, параллельно его прикрывая, это ранг мастера, который искусно управляется с воздухом, или великого мастера. Алексей смерил меня задумчивым взглядом, какое-то время помолчав, продолжил. Объяснишь, что это было? Я со спокойным видом пожал плечами. Видимо, пробой. У нас с Шуйским вышло одолеть гоблинов, а потом и разобраться с открытием портала. Хотя последнее вышло, скорее случайно. Губы царевича тронула легкая улыбка. Ну да, а то я не вижу, с какими бешеными глазами носится княжич. У него вид такой, как будто дед приказал жениться на кобыле, а рассказать об этом никому нельзя. Только вот мимика все выдает. Я, не сдержавшись, удивленно хмыкнул в ответ на такое сравнение. И Рюрикович верно истолковал звук. Была у нас одна забавная история в роду. Закончилась войной, правда. Как-нибудь расскажу. Вот теперь он продолжать не спешил, дожидаясь, пока я сделаю ответный ход. Пришлось так и поступить. Прикрыв кабину пилотом щитом, о которой разбилось сразу три хитроумных плетения, нацеленных на подслушивание беседы, я повернулся к царевичу. Чернокровые. Они атаковали самолет и пытались убить нас, отправив внутрь точки свернутого пространства. Рюрикович на мгновение задумался. Потом с интересом уточнил. Свернутого пространства? Теперь наступил мой черед на пару секунд погрузиться в раздумья. Но определился я быстро. Все равно ведь предполагал использовать полет для налаживания контакта с царевичем. А лучшего момента, чем сейчас, сразу после спасения его жизни, возможно, и не будет. Именно. По такому же принципу работают пробои. Только в данном случае чернокровым удалось организовать постоянный контакт. Юноша заинтересованно хмыкнул, чуть взмахнул левой рукой. Постоянный канал связи с пробоем. Я мог бы объяснить, что мы угодили не совсем в пробой, а канал связи был, мягко говоря, непостоянным. И скорее всего каждый контакт требовал солидного объема энергии. Но время для такого уровня откровенности пока еще не пришло. С этим еще предстоит разобраться. Нас они туда отправить, в любом случае, смогли. Секунд 10 мы оба молчало. Потом смертный осторожно поинтересовался. Как вы справились? Я видел, что происходило с остальными, и сам прекрасно помню свои ощущения. Никто не успел бы среагировать и подхватить самолет в таком состоянии. Сразу отвечать я не стал. Какое-то время помолчал, разглядывая облака и создавая впечатление, что размышляю. Скажем так, у меня неплохой уровень самоконтроля, а еще определенные знания, которыми не располагают все остальные. Поэтому, когда сила вернулась, я начал действовать раньше остальных. На фразе про возвращение силы, тот встрепенулся. Оно и понятно, если остальных от этой атаки покорежило, то вот Алексей, наоборот, избавился от боли. Вполне вероятно, в этом и состоял нехитрый план Чернокровых, перебить всех остальных, оставив царевича в живых и пообещать ему спасение, заполучив в свои руки фигуру, которую можно использовать в дворцовой игре. Все же это один из потенциальных наследников престола, пусть его никто и не воспринимал всерьез из-за болезни. А вы поняли, как именно они это сделали? Ни разу не слышал, что можно взять и сделать так, чтобы ядра исчезли. Голос был абсолютно ровным, а сам царевич безмятежно смотрел куда-то в сторону. Но и без того было прекрасно понятно, насколько его волнует эта тема. А еще мы подошли к одной из основных вех беседы. Если быть честным, каким образом чернокровые смогли провернуть что-то подобное, я до конца не осознавал. Но вот присутствие силы в облаках почувствовал. Скорее всего, это была хитроумная двухкомпонентная комбинация, одна часть которой сработала извне самолета, а вторая вступила в реакцию, находясь внутри салона. В любом случае, сейчас это было не столь важно. Для того, чтобы разобраться, мне был нужен пленник из числа чернокровых, кто-то достаточно высокого ранга, располагающий доступом к их секретам, а пока следовало озаботиться переговорами. Не совсем, но полагаю, этот вопрос беспокоит вас исключительно с точки зрения лечения. Замечание все же заставило Рюриковича проявить эмоции, губы недовольно поджались, а брови хмуро опустились вниз. Пусть даже и так, не вижу тут ничего плохого. Я пожал плечами, продолжая рассматривать облака. Если не считать полного исчезновения силы и тотальной зависимости от чернокровых, которые ради своей силы массово убивают людей, то ничего плохого тут и правда нет. Прежде чем он успел возмутиться, я снова повернул голову к юноше. Предположим, я скажу вам, что есть иной метод, который позволит исправить то, что сделали с вашими ядрами. Вы не только сможете спокойно жить, но и сохраните возможность управлять силой. Тот резко выпрямился в своем кресле, оперевшись правой рукой на трость, а в меня сразу же уперся пристальный взгляд, в котором сквозило опасение с примесью надежды. Впрочем, говорить что-то сразу он не стал. Вместо этого, на какое-то время погрузился в размышления, рассматривая меня. Наконец озвучил вопрос. Предположим, я поверю, что такой метод существует. Что вы захотите от меня взамен? Ожидаемый вопрос, на который был всего один верный ответ, лишь разговора, беседы после того, как вы придете в норму. Единственное, чего я попрошу, обещание никому о нем не рассказывать, вне зависимости от того, чем все закончится. Судя по выражению лица Рюриковича, тот старательно искал в моем предложении подвох, но само собой, отыскать его не мог, поскольку ничего подобного оно и не содержало. Мне не требовался смертный, который будет делать что-то из-за принесенной клятвы и одновременно с этим размышляющий, как бы обойти данное им самим обещание. А вот лояльный член правящего рода, в разуме которого окажется моя божественная печать, точно бы не помешал. Даже если не получится посадить его на трон, царевич сможет стать заметной фигурой в масштабах империи. Я обдумаю ваши слова. Думаю, стоит более предметно обговорить все, как только представится возможность. Формально, ответ был уклончив, но он был согласен. Это чувствовалось во всем, от позы и мимики, до голоса и выражения глаз. Только вот правила переговоров требовали помедлить с окончательным решением, не дать противоположной стороне подтверждения ее превосходства, даже если последнее более чем очевидно. Мне оставалось лишь утвердительно кивнуть, добавив, что само собой, он может подумать. После чего царевич отправился назад в салон и уселся на свое место, практически не реагируя на происходящее вокруг. Мы же постепенно приближались к Шанхаю. Четверка истребителей по-прежнему осуществляла сопровождение, держась на почтительном отдалении. А когда я начал снижаться, один из них внезапно вырвался вперед, тот же самый, что приближался до этого. Зайдя с левой стороны и поравнявшись, пилот дождался, пока я повернусь в его сторону, после чего покачал крыльями и, указав рукой вперед, набрал скорость, обойдя нас. Суть послания была ясна, он хотел указать нам путь, надеюсь, в тот самый аэропорт, где должна была проходить встреча, а не на военную базу, куда ЦИН стянули одаренных и дознавателей. Впрочем, опасения оказались напрасны, Нас вывели к громаде гражданского аэропорта, и в этот раз я даже смог выпустить шасси. Правда, для этого пришлось лишить самолет еще какого-то количества металла, который мешал механизму сработать. Сандал показал мне картинку со стороны, выглядело все так, как будто наш борт начал рассыпаться прямо в воздухе. Шасси тоже пришлось придерживать силой, чтобы они выдержали нагрузку, но это уже было не так критично. Поглощенная энергия шамана все еще перерабатывалась, создавая нагрузку на энергетическую систему, а сам я не полностью отошел от последствий схватки. Но для того, чтобы обеспечить посадку самолета, моей мощи было более чем достаточно. Когда мы прокатились по бетону взлетно-посадочной полосы, наконец затормозив ближе к ее концу, сбоку сразу же замаячил трап. Обнаружив отсутствие двери, персонал на момент растерялся, но потом пристыковал его прямо к пробоине на месте выхода, решив, что это будет оптимальным решением. Собственно, так оно и стало. Первым наружу отправился царевич вместе с парой своих сопровождающих. Следом сунулся было кто-то из патрициев, еще не осознавший изменения статуса членов делегации. Но встретившись с моим вопросительным взглядом, сразу же отступил назад. Поэтому, вторым после Рюриковича, на трапе оказался я сам. Добравшись до земли, встал рядом с ним и повернулся в ту же сторону, куда смотрел смертный. Интересно, это и есть встречающая делегация? Прямо на бетонной полосе выстроилось полсотни девушек в халатах и с лицами, покрытыми слоем косметики. Рядом с ними держалась церемониальная стража, десятка два одаренных в настоящих, а не энергетических доспехах и с обнаженными мечами, которые они держали клинками вниз, по правую сторону от себя. А впереди, группа маньчжуров в богато украшенных халатах, на каждом из которых виднелся вышитый герб. Все они вынырнули из-за прикрытия нескольких автобусов, которые, видимо, всю эту толпу сюда и доставили, а потом должны были ее забрать. Да и гостей, скорее всего, планировали увезти на них же. По идее, сейчас должна была начаться какая-то церемония, но пока китайцы оставались на месте, ошеломленно разглядывая самолет. Уверен, им сообщили, что борт поврежденный держится в воздухе только за счет использования силы. Но, видимо, масштаб и характер нанесенного урона они себе представляли совсем не так. Наконец тот, что стоял самым первым, в золотистом халате с гербом Дамацин, махнул рукой и зашагал в нашем направлении. Следом двинулись и остальные, а в задних рядах своеобразного женского строя неожиданно заиграли музыкальные инструменты. Царевич, что стоял справа от меня, опираясь на трость, быстро оглянулся назад, и я увидел, как в его глазах постепенно разгорается паника. С нами было двое дипломатов, но оба мертвы, а я ничего не смыслю в традициях цин. Это он вовремя решил сообщить. Сейчас как раз самое время, чтобы провести короткий опрос и выяснить, сможет ли кто-то сыграть роль представителя дипломатического корпуса. Ради Кроноса, чему тут вообще учит особ монаршей крови, если он не в курсе элементарных вещей? Хотя, может, его не так уж и плотно обучали. Считали, что все равно погибнет, и не напрягали зазря. В голове послышался тонкий писк Мьёльнира. Пусть теперь СС сам разгребает. Сандал, в свою очередь, предложил оторвать голову одному из маньчжурских гвардейцев, или хотя бы руку. Мол, тогда начнется паника, все разбегутся, и говорить с ним будет не обязательно. Сами представители империи Цин за это время успели приблизиться. Тот, что двигался первым, на момент замер, внимательно рассматривая нас. Потом сделал еще один шаг вперед и открыл рот, чтобы заговорить, но не успел. Справа мелькнула чья-то фигура и послышались крики. Ухнул взрыв. Потом повеяло волной холода. Я среагировал моментально, набросив кольчугу, напитал ее по максимуму и обнажил клинок. Все прибывшие члены делегации сделали то же самое, приготовившись к бою. А воины царевича сразу же прикрыли своего господина. Но с того направления к нам всего лишь бежала смертная. Вернее, она летела. В буквальном смысле слова, под ее ногами трепетала воздушная основа, что с потрясающей скоростью несла воительницу вперед. Неплохо. Судя по ядрам, ранг не ниже мастера, да еще и с множественным даром, я чувствовал, как минимум три его грани. Впрочем, в бой она сразу не кинулась. Вместо этого затормозила в нескольких метрах от нас с Алексеем и, развеяв опору под ногами, опустилась на землю, обвела делегацию пристальным взглядом. Слева тяжело вздохнул представитель Дамацин, а девушка еще раз оглядела нас и, нахмурившись, яростным тоном поинтересовалась, где он. где пес пустыни, что должен сегодня умереть. Мужчина в роскошном халате на голое тело, удобно полулежал на причудливом подобии трона, пока пара девушек массировали ступни его ног. Еще одна стояла рядом, держа в руке яблоко и дожидаясь, пока повелитель захочет откусить снова. А в стороне замерло еще два десятка юных красавиц, на тот случай, если главе Домоцины правителю Поднебесной империи захочется сменить тех, кто ему прислуживает. Вот с левой стороны от его лежбища располагался человек, который выбивался из общей расслабленной обстановки. На фоне помещения, добрую половину которого занимал громадный бассейн, на большей части остальной территории был разбит сад, а небольшой участок был занят многочисленными приспособлениями весьма дивного назначения. Сухонький старичок в чиновничьем халате и надетом головном уборе смотрелся неуместно, особенно, если добавить к уравнению несколько десятков полуобнаженных девушек, которые, впрочем, посматривали в его сторону с изрядной долей страха. Третий самолет делегации северных варваров приземлился в Шанхае, ваша небесность. Как и докладывали наши пилоты, им управляли при помощи силы. Лежавший мужчина на секунду приоткрыл левый глаз. Все это время, как они смогли выбраться? Их ведь засосало в портал, что открыли темные жрецы. Не припомню, чтобы при таком выживали. Старичок принялся отвечать сразу же, даже не заглядывая в толстую папку, которую держал в правой руке. Пока мы еще не выяснили, ваша небесность. Очевидно, что кто-то из варваров обладает великой силой или великими знаниями. Но кто это, непонятно. Тот дернул пальцами левой руки, обозначая заинтересованность. Правитель империи не так часто проявлял свои эмоции во время внеплановых аудиенций чиновников. Предложение, если они знают, как выбраться из подобной ловушки, я тоже должен обладать информацией, что вы уже предприняли. Советник императора и так все это время был в склоненном состоянии, но умудрился согнуться еще сильнее. Они только приземлились, ваша небесность, но думаю, стоит пригласить их на звездный бал. Дом Шуэнь как раз собирался перенести его в свой шанхайский дворец. Это будет удобное место, чтобы все выяснить. Если на первой фразе правитель империи раздраженно поморщился и едва не разразился яростной отповедью, то к последней уже отошел и даже полностью открыл левый глаз. Неплохо. Но помни, что тайну должен узнать только я. Дом Шуэнь получит ее только, если у меня будет хорошее расположение духа. А оно появится, когда они отдадут свои долги казне, золотом, женщинами и партией химер. Организуй все и доложи, когда будет результат. Снова прикрыв левый глаз, замолчал. Но поняв, что не слышит шарканья ног по полу, угрюмо вздохнул, предчувствуя раздражающие вести. Их ему почему-то никогда не спешили сообщать первыми, приберегая напоследок. Что-то еще, советник. Старичок склонился еще ниже, едва ли не уткнувшись в пол. Ваша небесность, не извольте гневаться. Ваша племянница только что покинула свадебную церемонию и, согласно последним данным, очутилась в Шанхае. Использовала дар, не иначе. Я уже отправил людей, которые должны остановить ее. На мгновение император обратился к каменной статей, потом резко выпрямился, а комнату затопила мощная аура, ближайшие к нему наложницы попросту рухнули на пол, потеряв сознание, а те, что стояли подальше, в ужасе устремились к выходу. Сам глава Домоцин впился взглядом в старика. Покинула свадьбу, и ты говоришь мне об этом только сейчас? Глава 6. На момент вокруг воцарилась полная тишина. Только Сандал предложил придумать песню про пустынного пса и сразу же ее исполнить, со всей полагающейся атрибутикой. В драконе все еще бурлили эмоции после недавней схватки с шаманом. Потом, слева от меня горестно вздохнул представитель рода Цин. Ваше лицо свет для моих очей, а голос услада для моих ушей. Но, принцесса Мили, ваша поднебесность, у вас же сейчас должна быть свадьба. Значит, принцесса, вряд ли наследная, в таком случае, на нас бы уже выбежала центурия ее личной охраны. Но какой-то вес внутри дома Цин иметь должна. Сама девушка, не поворачивая головы, рыкнула. Он здесь. Я почувствовала этого духа пустыни. Того, кто убил моего отца. Прямо сейчас, перед нами. Если до этого маньчжурские воины из процессии откровенно скучали, удерживая на весу сверкающие клинки, то этот вопль их приободрил. Половина вовсе набросила на себя кольчуги, едва ли не готовясь к схватке. А в моем кармане звякнул Дарфан. Еще раз, снова. Потом уведомления пошли просто нескончаемым потоком. Сначала на меня просто косились. Потом пара человек, включая Рюриковича, повернули головы. Не выдержал и глава встречающей делегации, уставившись с таким видом, как будто я увел его самую красивую жену, прихватив с ней любимого домашнего тигра. Даже принцесса недоуменно поморщилась, бросив на меня быстрый взгляд. Впрочем, сейчас она была занята другим, пристально рассматривала прибывших патрициев, видимо, пытаясь отыскать цель, о которой говорила. Ситуация была не слишком контролируемой, но и откровенной угрозой пока не пахло. По крайней мере такой, от которой меня бы не прикрыла кольчуга. Если же она решит убить Рюриковича или Шуйского, на это среагируют спутники. Их мощи с лихвой хватит, чтобы остановить атаку одаренного в ранге мастера. Поэтому я достал Дарфон и открыл раздел с сообщениями. Пробежался по заголовкам. Вот цепочка от Бильского, начинается с фразы о том, что на меня подали в суд. Это можно отложить, не так важно. Сразу три цепочки от Леры, Кристины и Измайлова. С фактов начал только последний. Сообщил, что Пусан блокирован со стороны моря флота МАБЭ. А еще они объявили о создании бесполетной зоны над городом, угрожают сбивать любые воздушные аппараты. Эти сообщения захотелось открыть немедленно, но для начала я решил дочитать все до конца. Послание от Романова, этот информировал, что в порту Владивостока высадился отряд клана АБ, и в самом конце, несколько уведомлений от Лады, начало безобидное, так что их я оставлю на потом. Рядом дружно ахнули патриции, а за спиной раздался гневный голос Манчжурки. Где он? Куда вы спрятали это отродье шакала? Я почувствовал недоумение Сандала, а потом он показал мне девушку, которая стояла в салоне самолета, неведомо как там оказавшись. Через плотный строй патрициев, что сейчас окружали воздушную машину, она точно не проталкивалась. Обернувшись, я прошелся взглядом по борту транспорта, от которого спешно отходили члены делегации. Мандаринский, на котором говорили между собой маньчжуры, понимали далеко не все, но слово принцессы некоторые уловить смогли, с готовностью рассказав об этом соседям. Так что теперь, дворяне благоразумно пытались держаться от взбалмошной и что-то кричащей смертной с обнаженным мечом в руке. У меня же появилась первая догадка о том, кого она ищет. Единственное, чего не понимал, каким образом азиатка смогла почувствовать наличие тут духа. Царевич Алексей с мрачным видом шагнул к трапу самолета и посмотрел на разъяренную принцессу, которая показалась в проеме. Это транспорт рода Рюриковичей. Могу я узнать, по какой причине вы вторглись на нашу территорию? Сбоку тихо простонал пузатый смертный, затянутый в халат с гербом Дамацин. А вот фигура девушки неожиданно замерцала, после чего попросту растворилась в воздухе. Дракон сразу же показал мне картинку, теперь она оказалась практически на той же позиции, где стояла раньше, но это все равно было довольно неожиданно. Не убирая устройство связи, повернулся к девушке, присмотрелся к ее дару, слишком запутанно, чтобы сходу разобрался, но судя по всему, именно с помощью одной из его граней она могла мгновенно перемещаться на определенное расстояние. Удобная способность, хотя, далеко не факт, что патрицианка смогла бы настолько легко оказаться внутри, будь цела артефакторная защита борта. Я почувствовала там врага, того, кто когда-то убил моего отца и чуть не отправил к предкам меня, но, теперь я больше его не ощущаю. Возможно, это была ошибка. Приношу свои искренние извинения, говорила она на английском, так что теперь ее поняли практически все присутствующие. А стоящий сбоку пузатый маньчжур немедленно вмешался, экспрессивно всплеснув руками. Это провокация. Происки врагов империи Цин, не иначе. Только у них могло хватить наглости ввести принцессу Мили в подобное заблуждение. Тон у него был максимально уверенный, а вот видимые оттенки сознания говорили о бешеной активности разума. Скорее всего, он отчаянно пытался найти выход из ситуации. Самолет каждого рода, как и любой иной его транспорт, официально считается родовой территорией. И ладно, если бы тут стояла воздушная машина, принадлежащая любой другой фамилии, но Рюриковичи, правители Российской империи, по своему статусу, ничем не уступающие Дамацин, одна из представительниц которого ворвалась в их самолет, с какой стороны на это не посмотри, ситуация выглядела как полноценный дипломатический скандал, особенно, если принять во внимание предысторию. Царевич хмуро покосился на представителя Дамацин, снова глянул на принцессу, недолго подумав, озвучил решение. «Сожалею о вашей утрате. Думаю, этот инцидент можно считать исчерпанным». Коротко кивнув ей, чуть повернул голову и, смотря в пустоту, добавил: «А еще, было бы неплохо отдохнуть». Смертный, что командовал нашей встречей, все понял правильно. Прервав церемонию, распорядился доставить в аэропорт целителей, а вот нас попросил загрузиться в автобусы. Тем более торжественная встреча все равно была прервана неожиданным появлением агрессивно настроенной воительницы. Вопросов в голове роилась масса, но первым делом я занялся сообщениями, которые пришли на Дарфан. Сначала предупредил Свенсона и Орлова о том, что японцы уже высадились в порту Владивостока и могут в любой момент оказаться около усадьбы. Следом продублировал то же сообщение Яне. Само собой, поблагодарил за информацию Романова. Генерал-губернатор, безусловно, был мне обязан. Но отправить пару коротких фраз – это несложно. А смертные любят, когда их действия ценят. Вторым пунктом стал Пусан. Тут все было несколько интереснее. Во-первых, АБ вывели в море целую эскадру. Два легких крейсера, авианосец, три эсминца и, если верить показаниям радаров, пару подводных лодок. Плюс, поговаривали, что со стороны Японии выдвинулась вторая эскадра из транспортных судов, которые перевозили солдат и технику. А сам клан АБ вел активные переговоры с аристократией Чосона, пытаясь найти оптимальную схему логистики. Скорость реакции на момент заставила задуматься. Слишком уж все быстро произошло, с момента схватки прошли всего сутки, а японцы уже начали действовать. С другой стороны, АБ один из самых мощных кланов Японии, чьи войска наверняка находятся в состоянии полной боевой готовности, не говоря уже о флоте. А что Пусан, что Владивосток, прямо под боком. Впрочем, подойти к городу или обстреливать его, корабли не пытались, лишь объявили о торговой блокаде, не пропуская те суда, что шли в порт и обыскивая те, которые оттуда выходили. С обязательной уплатой военной пошлины клану АБ в размере 20% стоимости груза. Либо так, либо возвращайся назад и жди окончания боевых действий. Измайлов, который только начал устанавливать нормальный контакт с транспортными компаниями, был в бешенстве. Результаты его переговоров разом сломали об колено. Если блокада продержится достаточно долго, мы потеряем всех клиентов. Многие вообще считают, что японцы заберут себе весь город. Слухи о численности армии АБ, что двинулась в сторону Кореи, разнились, но одно было понятно точно: отряд достаточно крупный, чтобы представлять реальную угрозу для Пусана. Как бы там ни было, прямо сейчас штурм городу не грозил. Корабли тоже близко соваться опасались, прицельная дальность огня береговых батарей намного превосходила аналогичный показатель корабельной артиллерии. Поэтому я ответил всем троим членам свиты, чтобы предпринимали все необходимое для обороны города, и продлили контракты с наемными судами. А с проблемой осады я разберусь в самом ближайшем будущем. Подавив соблазн вникнуть в детали и раздать более точные указания, перешел к сообщениям от Бильского. Если постоянно вмешиваться в дела своих соратников, они никогда не научатся самостоятельности, потому как у них даже шанса такого не появится. Если увидев начало сообщения от адвоката, я почему-то подумал про Голицыных или Волконских, то на деле все оказалось куда интереснее. В суд обратился герцог Луи де Виллар, глава крупного франкского рода, близкого к короне. Его стряпчие предоставили договор с Романом Афеевым, в котором тот, являясь единственным законным представителем своего рода, в будущем предполагающим занять место официального главы, гарантировал продажу родовой усадьбы и ряда иных владений, включая клочок земли под Уральском. Дядя Василий даже взял у франков аванс, если верить документам, 1 000 000 рублей ассигнациями, и по заверению юристов герцога ввел их в заблуждение относительно того, что является единственным дееспособным и правоспособным наследником рода. Герцогу хватило ума не требовать родовую усадьбу, но вот в остальном он свои аппетиты не ограничивал. По сути, мне предлагалось отдать ему всю недвижимость, которая имелась в распоряжении рода или за которую велась судебная тяжба. Помимо этого, он претендовал на половину Пусана, взамен гарантируя помощь с удержанием города под контролем. Так вот, значит, кто стоял за Романом, когда тот пытался перехватить контроль над родом. Интересно, де Виллар решил действовать, потому что узнал о моем конфликте с АБ. Почему только сейчас извлек эти бумаги на свет? Участие компании Бильского в этом деле я, естественно, подтвердил, а больше от меня, по сути, ничего не требовалось. Судья еще даже не назначил дату первого слушания, а чего-то серьезного можно будет ожидать только после него. Хотя, с точки зрения адвоката, иск просто рассыпется в суде, у франков нет ни единого шанса выиграть. тем более процесс будет проходить в высшем имперском суде, то есть на территории Петербурга, где можно будет исключить любое постороннее влияние. Добравшись до сообщения от Лады, я, к своему удивлению, обнаружил не только пару фривольных фотографий, но и сообщение о том, что мне необходимо прибыть в университет для того, чтобы сдать первую из промежуточных аттестаций, а заодно вернуть учебники. Как выяснилось, студентам на индивидуальном плане обучения было запрещено пользоваться большей частью литературы, которую мне выдала ее мать. По словам девушки, официальные уведомления мне тоже направили письмом и телеграммой. Дозвониться на обычный телефон усадьбы тоже пытались, хотели оставить кому-то из прислуги телефонограмму, но по номеру, который имелся в справочниках, сделать этого не смогли. Что логично, телефонная линия, что тянулась к имению, пока еще не была восстановлена. Поблагодарив Ладу за информацию, выразил восхищение фотографиями и наконец убрал Дарфан в карман. В голове сразу же послышался тонкий голос Мьёльнира, а он Энна умеет печь торты. Кашлянув, невольно усмехнулся. Учитывая дар, который имелся у этой девы, что-то подсказывало, ради близости с тем, кто может ее касаться, она готова на куда большее, чем печь торты. Но пользоваться этим я все равно не планировал. Если представится случай, проверим. Судя по тяжелому вздоху каменного спутника, мой ответ его удовлетворил далеко не полностью. А вот автобус уже останавливался около солидного здания. Интересно, я то думал, нас просто довезут до аэропорта. Тогда как, вместо этого мы оказались перед фасадом гостиницы. Неудивительно, что мне хватило времени все прочитать, да еще и ответить. Стоило выйти, как навстречу устремились люди. Частью, члены делегации, которые летели на двух других самолетах, частью, работники дипломатического представительства. Плюс, было немало зевак из числа живущих здесь экспатов, как смертные называли тех, кто переехал в страну с совершенно иной культурой. Что удивительно, царевича Алексея сразу же окружали приличных размеров группа людей. Видимо, для тех, кто не относился к элите, летевшей с нами одним самолетом, даже умирающий Рюрикович был неплохой целью. Впрочем, я успел обменяться с ним взглядами и едва заметно кивнуть. О лечении мы поговорим позже, когда все успокоятся, а в голове юноши улягутся мысли. Тем более, я был уверен, что он никуда не денется. Ключ от номера мне вручил молодой китаец, который постоянно улыбался и кланялся в ноги. Он же сообщил, что я могу воспользоваться телефоном в номере для заказа одежды, которую доставит за счет встречающей стороны, и само собой, использовать все иные услуги их роскошного заведения. С одеждой, они, пожалуй, угадали верно, багаж был разграблен, а после плена, прилетевшие патриции, смотрелись помятыми бродягами. На их фоне, даже одетые в форменные ливреи слуги, сейчас выглядели большей знатью. Сами дворяне, тоже это прекрасно понимали. Поэтому холл отеля был заполнен давящими аурами, что волнами сталкивались друг с другом, а в глазах половины застыла мрачная решимость убить любого, кто намекнет на их неподобающий вид. Возможно, оттого и так усердно кланялись слуги. Никто не хотел умереть настолько глупой смертью. Номер оказался неожиданно просторным. Гостиная, спальня, ванная комната и даже небольшая столовая, в которой можно расправиться с блюдами, заказанными из ресторана внизу. Заперев дверь, я опустился в кресло. Отправив сандалы осмотреть отель и окрестности, прислушался к ощущениям внутри себя. Трофейная энергия, что досталась от шамана гоблинов, пока еще не переработалась. Я не был уверен, сколько времени займет процесс, но судя по его средней скорости, раньше, чем к утру, все не закончится. Слишком уж чуждой оказалась эта сила. Да, я отчасти ее трансформировал, вырвав из энергетической структуры противника, но при этом не сделал полностью своей, на это бы ушло слишком много времени, которого тогда совсем не было. На момент, прикрыв глаза, проверил состояние искры и энергетического каркаса. Убедившись, что все в порядке, окружил номер барьером из божественной силы, заблокировав возможность прослушки снаружи. А Мьёльнир потянулся ко всем 20 артефактам, которые были установлены в номере. Все были разного уровня сложности, видимо, расчет был на то, что в какой-то момент выполняющий поиск одаренный остановится, решив, что отыскал все, и оставит хотя один из них на месте. Умный ход, надо признать, да и артефакты были неплохими, но точно не того уровня, чтобы скрыться от моего взгляда, или выдержать натиск божественного спутника, Мьёльнир моментально выкачал из них силу. Обеспечив безопасность номера, я повел взглядом по сторонам. Можешь показаться. Теперь нас никто не увидит и не услышит. Секунд 10 ничего не происходило. В голову даже успела прийти мысль, что дух сбежал, испугавшись той бешеной принцессы. Или отстал, пока мы добирались из аэропорта до гостиницы. Но потом около дивана проявилась фигура Олега, который почти сразу рухнул на него, морщась и отчаянно растирая правую ногу. Как же больно. Тут все совсем по-другому. Не так, как у нас. Этот факт заслуживал внимания. Но сейчас я собирался задать совсем другой вопрос. Давай начнем с самого главного. Скажи мне, чего ты хочешь? Глава 7. Несколько секунд он молча и с легкой растерянностью смотрел на меня. Потом пожал плечами. Ну, чего я могу хотеть? Жить. Я ждал продолжения, но вместо этого тот задал встречный вопрос. Та девушка, что ворвалась в самолет, зачем она меня искала? Как вообще почувствовала? Похоже, он еще не настолько пришел в себя, чтобы строить планы на будущее. По крайней мере, прямо сейчас. Впрочем, это логично. Пусть формально передо мной находился крайне нетипичный дух, но на деле он был обычным смертным, который совсем недавно узнал о существовании иных миров. Вероятность того, что Олег солгал, безусловно имелась. Но если посмотреть на все обстоятельства нашей встречи, она была невелика. Думаю, она искала не именно тебя, а кого-то похожего, или одаренного, который знаком с подобными техниками маскировки, а обнаружила, скорее всего, при помощи своего дара. Тот с задумчивым видом откинулся на спинку дивана, а я вернулся к самому началу беседы. «Какое место ты хочешь занять в этом новом мире?» Юноша поднял на меня взгляд и тяжело вздохнул. Оглянулся на дверь, снова посмотрел на меня. «Я же ничего не знаю и пока вообще не понимаю, куда попал. А у тебя наверняка есть предложение, правильно?» Кивнув, я перешел к следующему моменту. «Возможно, но для начала предлагаю обсудить изменения, которые произошли с тобой после перехода». Олег чуть помрачнел, но после короткой паузы все же принялся излагать. На то, чтобы оценить его состояние и понять, как функционирует энергетическая структура духа, у меня ушло около часа. Зато теперь я хорошо представлял, на что он способен. Учитывая, насколько тот был ошеломлен неожиданными изменениями, я решил не ошарашивать его еще и новостью о своем божественном происхождении. Вместо этого использовал оттиск из арсенала Плутона, которым он отмечал те души, что на время выпускал из царства мертвых. Не думал, что мне пригодится нечто подобное, но никогда не знаешь, куда заведет тебя нить парки. Теперь я мог чувствовать местоположение духа и при необходимости даже контактировать с ним. Правда, его возможности сейчас были куда слабее, чем до этого. Простое поддержание воплощения на протяжении долгого времени уже требовало массы усилий, зато все способности в качестве духа он сохранил, от свободного преодоления преград до сверхвысокой скорости. Плюс, мог зафиксировать себя в определенной точке пространства и совершать рывки на короткие дистанции. Если подумать, крайне опасный противник, такой может запросто оказаться у тебя за спиной и нанести удар, после чего снова раствориться в воздухе, а ты даже не сможешь понять, где именно он находится. Сам он, сути возникших после перехода проблем, не понимал. Вот для меня они были очевидны, недавно мы уничтожили всех, кто верил в его существование. Более того, еще и покинули осколок мира, в котором он долгое время жил и оставил массу энергетических следов, что его тоже, наверняка подпитывали. Боюсь, старых резервов ему хватит не дольше, чем на несколько дней. После этого нужно будет либо принимать его в свиту и пытаться установить канал связи, чтобы подпитывать божественной мощью, как спутников, либо формировать новую паству. Окончательный выбор я планировал сделать позже. Пока же оставил принявшего бесплотную форму духа в номере, а сам отправился с визитом к царевичу. И только в коридоре обратил внимание, что браслет защитника изменил свой цвет. Гибель шамана стала толчком для перехода к четвертому классу. По идее, из-за этого я должен был чувствовать себя куда лучше. Но по состоянию смертной оболочки это было не слишком заметно. Впрочем, вопрос с Рюриковичем в любом случае нужно было закрыть прямо здесь и сейчас. Раз бы приступили к активным действиям, то неизвестно, когда именно и как мне придется отсюда убираться. Разговор получится коротким, но содержательным. Договорились, что после окончания бизнес-форума он отправится во Владивосток, где на какое-то время задержится. А как только позволит обстоятельства, я займусь его лечением. Царевич все еще не верил, что мне ничего не нужно в качестве оплаты. Поэтому изрядно расслабился, услышав про Владивосток, видимо решил, что разговор о деньгах либо услугах с его стороны, я поведу уже перед самым процессом лечения. Наивный смертный, зачем мне золото или решение пары незначительных вопросов, когда вместо этого можно получить члена свиты, что будет править целой страной, или, как минимум, станет мощной фигурой влияния при дворце. Впрочем, я бы с удовольствием поговорил с ним чуть подольше, не так часто выходит получить доступ к информации о дворцовых интригах и внутренней грызне имперского рода, из первых уст. Но Алексей был настолько слаб, что едва выдержал 10 минут общения, так что пришлось обменяться контактами Дарфанов и возвращаться к себе. Изначально предполагалось, что этот день будет включать в себя целую группу неформальных мероприятий и возможность заранее провести переговоры с потенциальными партнерами. Но ввиду ситуации, пассажиров нашего самолета трогать никто не стал. Все ограничилось одним звонком в номер. Вежливый китаец на почти чистом русском сообщил, что если мне интересно, я могу спуститься в холл, получить буклет и выбрать пункты программы, в которых хочу участвовать, либо попросить организовать переговоры с иным посетителем форума. В противном случае, тревожить меня больше не станут. Смертных, которые бы меня интересовали, здесь не было. Так что я озвучил отказ и решил заняться не менее важными делами, а именно, изучить углубленное досье на АБЭ, которое мне прислал Бильский, и заодно ознакомиться с данными, что сбросил Махов. К нему я за информацией тоже обращался. Так и прошло несколько часов. Чтение и анализ, в перерывах между которыми я занимался своим энергетическим каркасом, повышал уровень стабильности, улучшал взаимосвязь с искрой и ускорял процесс переработки трофейной энергии. Прервали меня довольно бесцеремонным образом, стуком в дверь. Сандал, который патрулировал окрестности, немедленно устремился назад и уже через пару секунд показал мне нарушителя спокойствия, низенького китайца, который чуть нервно смотрел на дверь моего номера. Стоило мне ее открыть, как тот сразу отвесил глубокий поклон. «Приношу извинения, господин. Род Ли Цзюнь настаивает на немедленной встрече, и только поэтому мне пришлось вас потревожить. Интересно, он так меня опасается, потому что местные что-то прознали о событиях в самолете? Официального допроса никто, само собой, не проводил. Все произошедшее с бортом Рюриковичей – внутреннее дело рода. Помощи они не запрашивали, поэтому максимум, который могли позволить себе китайцы – вежливо покачать головой со словами «Как же вас так угораздило?». Но кто-то из членов делегации вполне мог проболтаться. А вот с Ли Цзюнь все было не до конца понятно. Переговоры были назначены на завтра, и неожиданные изменения, на мой взгляд, не сулили ничего хорошего. Уточнять что-то услуги все равно не имело смысла, судя по его форме и отсутствию на пальце родового кольца, он был из персонала отеля и просто передавал послание, где они хотят встретиться. Тот склонился еще ниже и тихо пробормотал: «Автомобиль ждет вас около выхода, господин. Где именно пройдет встреча, мне неведомо». Сандал немедленно рванул за пределы гостиницы и действительно обнаружил недалеко от крыльца машину с гербом Ли Цзюнь на передних дверях. С точки зрения местных патрициев, все это было однозначной моральной пощечиной. Изменение даты встречи, передача сообщения через гостиничного служку и машина, в которой был всего лишь один шофер. Правила этикета империи Цин, я глазами пробежать успел, переговоры тут обычно велись не так.